— заволновалась старушка. «Я и так за эти дни доставила вам немало хлопот. И если вы еще станете делать мне подарки, у меня совсем будет неспокойно на душе». «Пустяки. Я подарю тебе самые простые вещи», — обещала Фэнзе. «Но какими бы они ни были, возьми их с собой. Принесешь домой, покажешь соседям. Они полюбуются и как будто сами в городе побывают». Пока Фэнзе разговаривала с бабушкой Лю, к ним подошла Пин Эр и сказала: «Бабушка, идите сюда, я покажу вам подарки». Старушка торопливо проследовала за Пин Эр в соседнюю комнату и увидела на Кане кучу всевозможных вещей. Пин Эр брала одну вещь за другой, показывала бабушке Лю и говорила: «Вот кусок синего шелка, который вы вчера просили, а к нему наша госпожа дарит кусок белого шелка на подкладку. А вот из этих двух кусков можно сшить кофту или юбку. Такой шелк для всего подойдет. В этом свертке два куска шелкового полотна. Из него можно сшить платье к Новому году. Это миска с пирожками, с начинкой из разных фруктов. Эти пирожки испекли у нас, вы их уже пробовали. Но есть и такие, которые вы не ели. Приедете домой, пригласите гостей, разложите пирожки по тарелкам и устройте угощение. Я думаю, такие пирожки лучше, чем покупные. В эти два мешка, в которых вы приносили нам овощи, мы насыпали рис с императорских полей. Такой рис есть далеко не у всех. А здесь фрукты, собранные в нашем саду, и фрукты сухие. А в этом свертке и в этом по 50 лян серебра, всего 100. Это от госпожи Ван. Она велела подарить вам деньги, чтобы вы могли открыть торговлю, либо купить себе несколько му земли и заняться собственным делом, а не выпрашивать помощь у родных и друзей. И, наконец, в этом пакете 8 лян серебра от нашей госпожи Фэнзе». После этого Пин Эр сделала небольшую паузу, улыбнулась и добавила: «А вот эти два халата и две юбки, 4 платка и 1 клубок шерстяных ниток дарю вам я. Одежда уже не новая, но я ее немного раз одевала. Если вы откажетесь, я не посмею уговаривать вас». Всякий раз, когда Пин Эр называла новую вещь, бабушка Лю благодарила Будду. Но когда дело дошло до скромных подарков Пин Эр, она не выдержала и воскликнула: «Да что вы, барышня, ведь это такие прекрасные вещи, как я могу ими побрезговать? Разве я могла бы купить что-нибудь подобное, даже если бы у меня водились деньги? Но только одно меня смущает. Взять их нехорошо, отказаться вы обидитесь». «Пустяки», — засмеялась Пин Эр, — «мы свои люди. Берите все, что вам дают, но и я кое-что у вас попрошу. Когда наступит конец года, принесите нам сушеных овощей, чечевицы, тыкв, баклажан и других овощей, какие у вас найдутся. Это у нас все любят, и хозяева, и слуги. Об остальном не беспокойтесь». Старушка на все поддакивала и благодарила за оказанные ей милости. «А теперь идите спать и ни о чем не думайте», — посоветовала ей Пин Эр. «Я все сама для вас соберу и оставлю здесь. Утром слуги наймут повозку, и никаких хлопот вам не будет. Все довезут домой». Бабушка Лю совершенно растрогалась, пошла поблагодарить Фэнзе, а затем отправилась отдыхать в дом матушки Дзя, куда ее пригласили. Встав на следующий день рано утром, она хотела распрощаться и уйти, но матушка Дзя в это время чувствовала недомогание и велела послать за доктором. «Доктор приехал», — вскоре доложила служанка. Одна из мамок попросила матушку Дзя лечь на кровать и закрыться пологом. «Я же стара», — возразила матушка Дзя.